Глава 17. У меня забрали оружие, все, вплоть до ножа. Обыскали карманы, и дальше я пошел не как Центурион, командир пусть маленького, но подразделения, а как подозреваемый в измене. Ладно, хоть рук мне не связали, и на том спасибо. А потом мы добрались до лагеря, и после некоторой суеты я оказался в палатке Герата, просторной, по статусу начальника контрразведки линкора, с раскладной кроватью, столом и обогревателем. «Располагайся», — сказал хозяин с недоброй усмешкой. «Чувствую себя как дома. Оборудования почти никакого у меня нет. В этих обстоятельствах придется использовать старые методы. Перочинный ножик, в кавычках, он извлек быстрее, чем я успел моргнуть. Телескопический усик коснулся моей шеи, и я обнаружил, что лежу на полу, а тело мое колотит, словно через него течет страшной силы ток». Я почти уловил запах горелой плоти и жженого волоса, ощутил, как обугливаются кончики пальцев на руках и ногах. Герат выключил свою адскую машинку. «Я освежил себе память?» — спросил он. «Можно позвать того Бриан, только зачем? Ведь он уже конкретно рассказал нам все. Какое задание было для тебя от аборигенов?» «Что за бред?» Я приподнялся на локтях, посмотрел в лицо Герату, сидевшему рядом со мной на корточках. «Вы сканировали мою память. Вы знаете, что я вовсе не предатель!» Мелькнула мысль сдать, наконец, Шадира. Рассказать, кто тут на самом деле работает на двух звезд. Но нет, сейчас мне не поверят. Трибун решит, что я всеми силами пытаюсь обелить себя, подставить невиновного. «Не так все просто!» Герат задумчиво играл ножиком. Из того со щелчком выскакивали и прятались обратно безобидные на вид лезвия. «Твоя память была изменена!» Мысли щуп показывает то, во что ты сам веришь, что считаешь своим прошлым. А его можно подделать. Это хитрое, почти забытое умение. Но наш враг, судя по всему, им владеет. Нечто подобное он мне уже говорил. И тогда я, естественно, не поверил. Не собирался верить и сейчас. Но крохотный червячок сомнения ковырялся где-то в груди. Выгрызал плоть уверенности. По кусочку, по кусочку. Что тогда в моем прошлом настоящее, а что подделка? «Но вы не находите, что это выглядит как классическая подстава?» — спросил я. «Отправить этого в Бриан, чтобы он попался и очернил тебя?» На лице Герата поднялась тонкая бровь. «Выглядит. Только зачем? Даже если командование Бриан готово пожертвовать одним молодым идиотом, а они сами с охотой идут на смерть, то почему им жертвовать ради тебя? Чем ты важен?» На этот вопрос я не знал ответа и мог лишь догадываться, что «Две звезды» ведет свою игру, разглядывая те самые линии судьбы. Пророк хренов. Лучше бы погоду предсказывал. То-то и оно. Контрразведчик вздохнул. Поэтому извини, но придется... Стимулы. Конкретно сильные стимулы. Вот что способно пробить ту стену, что возведена на твоей памяти. Выбор у меня не такой большой. Использую, что есть, и не скажу, что процесс мне нравится. И не успел я вякнуть, как холодный металл коснулся моей шеи, и за ним явилась боль. На этот раз меня жгли на костре. Пламя лизало ноги, кожа отваливалась полосами, обнажая кровоточащее мясо. О том, что я орал, я догадался, когда видение исчезло, по саднящему горлу. «Что, не вспомнил?» — спросил Герат. «Нет, хватит, пожалуйста». «Увы». Безжалостное лицо с тонкими усиками нависло надо мной. Я ощутил новое касание, чудовищный холод. Меня промораживало насквозь. Кристаллики льда возникали прямо в крови, разрывали сосуды. Сердце билось еле-еле, оно само становилось ледышкой, и иглы прорастали в легкие, крошились при каждом вдохе. Кожа на этот раз трескалась, я ощущал каждый разрыв, и они бежали дальше, дальше, словно покрывая меня мелкой сеточкой. Палатка, тепло, физиономия Герата. «Что, не вспомнил?» «Нет». Очередную процедуру мой мозг не нашел, с чем сравнить. Это походило на купание в кислоте, выжигание глаз и загнанные под ногти иголки одновременно. Только я еще и задыхался. Когда вынырнул из этого состояния, то понял, что не в силах пошевелиться, что тело больше не слушается. «Не вспомнил», — констатировал Герат. «Попробуем другой стимул, ведь так?» Не успел я испугаться, как он ухватил меня за руку, придержал за спину и посадил. Удивительно, но я не сполз на пол грудой бескостного желе, и даже смог подняться на дрожащие ноги. Единственный плюс — ножика. Никаких долговременных последствий для тела. Вот сюда, к столу. Раскладной стул заскрипел под моей тяжестью. Покормим тебя. От удивления я открыл рот, да так и застыл. Это что за новая изощренная пытка? Только Герат пошарил под койкой, вытащил оттуда рюкзак и принялся извлекать оттуда совсем не пыточные принадлежности. «Вкусовые стимулы тоже могут подействовать», — сообщил он, ставя передо мной тарелку. «Пожертвую кое-чем из неприкосновенных запасов. Но на что не пойдешь ради любимой работы?» На тарелку он высыпал горсть орехов Джега, черных корявых шариков с мерзким запахом. В миске рядом с ними оказалось нечто вроде поломанной на кусочки плитки белого пористого шоколада. «Угощайся», — продолжил контрразведчик. «Это шаванская гостевая радость. Древнее блюдо, почти забытое, но ничуть не хуже этих орешков». Я взял Джега, и он лопнул во рту точно начиненный осколками разных блюд мина. Свежая сельдь чуть присоленная. Сладость клубники прямо с куста. Тянущий привкус хурмы. Жирный сок плова, куда не пожалели зиры. Яичный желток из глазка в яичнице. Все разом. Голова мигом прояснилась, а силы вернулись в тело. Гостевая радость оказалась совсем другой. Первый момент совершенно безвкусный. Но затем я начал ощущать оттенки. Текучие, почти неуловимые, переменчивые, почти нереальные. И сам не заметил, как потянулся за вторым куском, за третьим, четвертым. Я же говорил. Герат усмехнулся, и я подумал, что никогда не пойму это существо. Сначала пытать человека... и тут же вполне искренне угощать редкими деликатесами. «Вкусно, только не действует. Печально. Придется выдумывать какие-то другие стимулы. Сейчас же мне придется конкретно тебя отпустить». Я застыл с неразжеванным орехом на языке. «Улик нет, кроме слов того Бриан». Контрразведчик развел руками. «Ты же не признался. Держать тебя просто так я не могу, да особо и негде. Возвращайся к своим, Центурион». Руку дернуло так, что я не только проснулся, я аж сел в спальнике. Одного взгляда на браслет хватило, чтобы понять. Атака, Бриан, общая тревога. Чертыхаясь, снарядился и вывалился в предрассветный сумрак, чтобы лицом к лицу столкнуться с заспанными десятниками. Через 5 минут то, что осталось от нашей центурии, рысило под джунглем ту сторону, откуда доносилась пальба. «Не дали выспаться, козлы позорные!» Ворчал на бегу рогат, чьи бойцы находились рядом со мной. На этот раз мы оставили далеко за спинами тот бурелом, где сражались в прошлый раз. Схлестнуться с Бриан пришлось около узкой и быстрой речки, почти такой же, как та, где мы говорили с 2 звездами. Мы на одном берегу, они на другом. Я залег за валуном чуть позади бойцов, чтобы видеть позиции всей центурии. Застрекотали автоматы. Грянулся на землю один сунувшийся к воде абориген, затем второй. Третий свалился в реку, его уволокло течением. Струи растворили огромное кровавое пятно. К тому моменту, когда взошло солнце, наступление Бриан захлебнулось, и в джунгли вернулась тишина. «Что там у вас?» — просил вышедший на связь Шадир. «Потери есть?» «Никак нет», — ответил я. «Можно подвозить завтрак». «Шутник», — проворчал трибун, и тут я решился. Полночи я провел без сна, ворочаясь сбока на бок, размышляя, что делать и как быть. Да, Герат меня отпустил, но он все время рядом и глаз с меня не спустит, и будет пытать, если надо, и дознается, что у меня в рюкзаке. И так меня спасло только то, что я был без поклажи в тот момент, когда меня обыскивали. И Зитир наверняка обо мне не забыл, и при первом же удобном случае он попробует убить меня от имени и по поручению хозяина, принца Табгуна. А ведь есть еще Равуда, мечтающая о моей смерти, и посланец 3 сил под боком. Но даже если вынести за скобки тех, кто мечтает сделать мне плохо, то я здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги и убивать Бриан. Я должен найти обруч и вернуться домой, чтобы окончательно вылечить Сашку и остаться на земле навсегда, забыть про этот инопланетный кошмар. А ничего такого у меня не выйдет, если я продолжу воевать, как в последние дни. «Трибун», — сказал я. «Разрешите обратиться по личному вопросу? Нас не слушают?» «Нет», — ответил Шадир после паузы, и в ушах у меня щелкнуло. Наверняка он включил дополнительные настройки безопасности и отрубил всех, кто еще на его канале. Своих десятников я заглушил самостоятельно. Понятно, что это не поможет против Герата, если он взялся меня пасти. Но я должен рискнуть. Дело такое. Я сглотнул. Я хочу дезертировать. И хочу, чтобы вы меня прикрыли. Что? Что за номер? Прорычал Шадир. Я ощутил, что он сдерживается изо всех сил, пытается не орать, говорить тихо. Ну, меня вчера допрашивал Герат, и я ничего ему не сказал. Допрос был жесткий. Чтоб я сдох, я заслужил вашу помощь. Шумела река. Макс напевал что-то из репертуара, то ли гречки, то ли монеточки. Солнечный луч, пробивший кроны, неторопливо полз по моей левой ноге. Сидящая на ветке крыса-жаба пялилась на меня злобными глазками. А в трубке сопел командир манипула. «Но зачем? Что ты хочешь? Что это за номер?» — спросил он наконец. «Порталов нет. Тот, что работает в руках Бриан. Или ты думаешь в одиночку добраться до другого линкора? Сияние гегемонии и 23-й орудуют на другом конце континента, а 27-й не может приземлиться из-за поломок. Куда ты пойдешь? Или правда к Бриан? Хочешь, чтобы я замолвил словечко?» «Нет, не к ним. Две звезды наверняка примет меня с распростертыми объятиями. Не зря он все время болтал, что я буду с ними. Только вот мне это зачем? Чего я добьюсь, перейдя во вражеский лагерь? Они не вручат мне обруч и домой не вернут. Я им зачем-то нужен тут, на этой планете?» «Тогда куда?» «Мне кое-что нужно добыть на Бриа», — признался я. «А потом я прорвусь на Землю. Я не знаю как, но прорвусь. Такая вот ботва». «Полная ерунда. Клоунский фарс». В голосе Шадира звучал гнев. «Как я могу такое? Нет, я ничего не слышал. Ты ничего не говорил. Это уже точно предательство. Понял?» Мне очень хотелось ответить, кто бы говорил о предательстве, но я смолчал. «Все, разговор окончен». Отрезал трибун, и в ушах у меня вновь раздался металлический щелчок. Но почти тут же я ощутил толчок в переносицу, а поскольку научился включать связь ТИСКа автоматически, то сразу услышал голос Юли. «Привет, Егор. Я тебе не мешаю?» «Нет». Я постарался, чтобы голос мой звучал как обычно. Ничему я знать, что я зверски расстроен. «Хорошо. Эх ты. Когда к нам?» «Как только смогу. Как вы там?» Я радовался, слушая, что все хорошо, что живы и здоровы, что даже скучают. Но самое главное, голос Юли во время этого рассказа звучал как раньше, до появления той идиотской мысли о разводе. «Егор, я решила...» — сказала жена после паузы. «Я решила... Нельзя же так. Ну, я забрала заявление. Вернешься, поговорим». «Только не сразу», — буркнул я. «Сначала я утащу тебя в кровать». Юля хихикнула, и я вспомнил, когда услышал это ее хихиканье в первый раз, как меня трясло от волнения. Руки на самом деле дрожали, когда я медленно раздевал ее под песню «Lady in Red». Стягивал короткое синее платье, ощущал под пальцами гладкую кожу, гладил длинные стройные ноги, потом расстегивал лифчик неловкими пальцами и не мог с ним справиться. Тогда она и хихикнула, засранка. И как потом все было невероятно, удивительно хорошо. Понятно, что первый секс не повторить, но можно сделать прекрасным и радостным второй, третий, 145-й, тысячный. Тут я обнаружил, что вспотел, и у меня даже запотело забрало. «Вот теперь верю, что скучаешь», — проговорила Юля. «С Сашкой хочешь поговорить?» «Не сейчас, потом». Я не мог ничего слышать, но увидел, как зашевелились бойцы на позициях, как началось движение на другом берегу. Бриан, похоже, собрались в новую атаку. На позиции у реки мы провели целый день. Бриан не собирались отходить. Они наседали раз за разом, пробуя нашу оборону в разных местах. Несколько раз налетали их штурмовики, вылезали из чащобы шагающие полуживые танки, грохотали взрывы, землю уродовали воронки, лилась кровь. А мы все цеплялись и цеплялись за свой берег, не отступая ни на шаг. Судя по шуму, лагерь атаковали одновременно с разных сторон. К вечеру у меня голова шла кругом, болело подсаженное горло и ныло избитое прикладом плечо. В тыл волокли раненых и убитых, обратно нам тащили боеприпасы, жратву и воду. И это шоу грозило затянуться и на ночь, если нас не сменят, конечно. Должны же быть какие-то резервы. Хотя, кто знает, может, на других участках все обстоит куда хуже, и там помощь нужнее. В очередной раз стрельба прекратилась, когда солнце коснулось верхушек деревьев. «Неужели все?» — спросил по связи Макс. «Вообще достали сегодня. Сколько можно?» «Не говори, гоп!» — пробормотал я. «Тот, кто спешит похоронить врага, часто сам оказывается в могиле». Дюшхе порадовал нас очередной пословицей своего народа. «Егор?» — вмешался в наш треп Шадир. «Через 20 минут вас сменит вторая. Отводи своих в тыл». Вторая центурия появилась точно вовремя. Мы с Тархейном обменялись кивками. Герван занял мое место за командным валуном, а я повесил автомат на плечо и заковылял в сторону лагеря. Шадир встретил нас уже через 50 метров, и, увидев его, я напрягся. «Спасибо за стойкость, бойцы!» — объявил он. «Служим гегемонии!» — нестройно ответило мое помятое и уставшее воинство. «Давайте к палаткам, там ужин!» Трибун махнул рукой. «А ты давай сюда, поговорим!» Последнее относилось ко мне. Шадир выждал, когда мимо пройдут последние бойцы. Я поймал раздраженный взгляд Билла. Опять американец чем-то недоволен. Или Юнесса его отшила. И мы остались вдвоем. «Слушай меня, Центурион!» Он покачался с пятки на носок. «И не задавай вопросов. Командование хочет провести глубокую разведку, и для этого в разные стороны будут посланы группы численностью до Центурии, и одну из них должна выделить наша когорта. Выбор пал на твою». Сердце мое заколотилось. Что, неведомый бог или боги вняли моим мольбам? «Сегодня на рассвете группа под твоим командованием должна прорваться на запад», продолжил Шадир, мрачно глядя на меня. «Ну а дальше ты будешь действовать по обстановке. Не мне тебя учить, как устраивать фокусы с блоком связи и притворяться, что ты не получал приказов». Я отвел взгляд, и по лицу пробежала жаркая волна. Наверняка покраснел. «Только один момент». Трибун сделал паузу. «Это куда опаснее, чем сидеть тут. Поэтому мы не можем приказать. С тобой пойдут только добровольцы, кто вызовется и захочет. Остальные будут переведены в другие центурии и останутся с нами в лагере. Понял?» «Так точно, спасибо». «Тихо!» — перебил он. «Сам им объявишь после ужина. Согласятся все, так и быть. Пойдут 10 бойцов, ну что ж». На ужин нам выдали ту же кашу с мясом, и оголодавшие за день бойцы вычистили миски мгновенно. Мне же еда в рот не лезла. Сейчас, буквально через 5 минут, стало ясно, какой из меня командир. Да, я прокачал лидерство до 6000, но не очень понял, как это работает. Догиб навещателя на шлем еще не дорос, а пройти разные хитрые курсы, которые мне подгружали, времени не нашел. Так что, может быть, никто и не захочет пойти со мной. «Пора!» — Шадир появился рядом. Я встал, прокашлялся. «Центурия, стройся!» Последовали несколько мгновений суеты и топота, и перед нами образовался строй. Палатки оказались позади линии из бойцов, моя в центре. И я чуть ли не впервые ощутил себя настоящим офицером. «Дело такое», — начал я, облизав пересохшие губы, и кратко обрисовал ситуацию. «Добровольцы, шаг вперед!» Строй качнулся, по нему прошла волна, а потом несколько бойцов словно провалились назад. Я не сразу понял, что они этого самого шага не сделали, а вот все остальные двинулись ко мне. Ну, в Дюшхе я не сомневался, меня не удивило, что вызвались Магда с Рогатом. Любители пощекотать себе нервы. Но вот Юнесса, зачем ей рисковать ради меня? И Фагельми с ее больной матерью, ради которой она и добывает здесь деньги. И Макс, с которым я поссорился. Он должен был остаться. Ведь на самом деле мы отправляемся не на разведку, а добывать обруч. И если кто погибнет, то по моей вине. Эх, спасибо. На душе стало тепло-тепло. Я сморгнул влагу и шмыгнул носом. Неожиданно. «Нормально!» Шадир хлопнул меня по плечу. «Кто остался? Подойди ко мне!» Таких набралось 5. Со мной осталось 70 рядовых бойцов и 6 десятников. Я ждал, что откажется Адриза, но и она неожиданно очутилась в числе добровольцев. И это было приятно. Значит, и она в меня верит. Заново мы построились в ночной тьме, задолго до рассвета. Я вскинул на спину тяжелый рюкзак. «Давай, удачи!» — сказал провожающий нас Шадир. — Докладывать 2 раза в день. Только до определенного момента. Понял? В этот момент я испытывал к трибуну самую горячую, искреннюю благодарность. И плевать мне было, что он предатель, что он когда-то убил собственного ребенка. Именно он дал мне шанс спасти ребенка моего. Может быть, попытался хотя бы частично искупить вину? Вряд ли он, как командир, хочет лишиться одной центурии. Но все ж пошел на это. Вызвался сам или вообще как-то спровоцировал это решение командования, я не знал. В любом случае, у меня теперь есть шанс выполнить задание Тискха, чтобы они от меня отвязались, и добыть обруч. О возвращении домой будем думать потом. В глухой темноте я повел своих по карте и по часам. На забрали щелкал обратный отсчет. Ровно в назначенную секунду началась отвлекающая стрельба. Справа и слева. И дальше по кругу, чтобы отвлечь Бриан, не дать им заметить уходящие в лес разведывательные группы. «Побежали!» — приказал я, и мы перешли на тяжелую рысь. Остались позади наши позиции, затем пришлось включить маскировку и какое-то расстояние проползти. Дважды рядом с нами оказались Бриан, но оба раза нам повезло, нас не заметили. И вот уже стрельба затихла позади. Мы остановились для небольшой переклички, и, убедившись, что никто не отстал, никто не ранен, я отдал приказ «Вперед!». Теперь мы могли полагаться только на себя. На 75 стволов против всего остального, что может встретиться в лесах и горах Бриа. Но я не боялся.